Феном FM представляет авторский проект Федора Степанова «Город». Этот город, стоящий на берегу великого озера Мичиган, буквально поднялся из пепла. В 1871 году тут случился великий пожар, и весь прежний деревянный городишко, каких в тогдашней одноэтажной Америке было полным-полно, сгорел дотла. Еще дымились угли, а на пепелище уже собралась группа продвинутых архитекторов. И очень скоро тут стало расти нечто такое, чего ни новый свет, ни тем более весь остальной, ни видом не видывал, ни слыхом не слыхал. Вверх поползли высоченные дома-башни, прямые, бескомпромиссные, амбициозные, прагматичные, этакие каменные, а позже и стеклянно-стальные воплощения американского предпринимательского духа. А между ними проложили широкие проспекты и разбили просторные парки. Вот так, будто не на золе, а на дрожжах, и вырос Чикаго. Родина небоскребов, архитектурная столица Америки, один из красивейших городов на Земле. Но знаете, во всем этом исполинском сумасшедшем архитектурном раю мое внимание больше всего привлек один единственный дом. В Чикаго он отнюдь не самый высокий, всего-то 250 метров. Это водная башня, Aqua Tower. Она была построена совсем недавно. Ее скульптурный белый струящийся фасад по форме и структуре напоминает живые формы известняковых скал, которыми изобилуют окрестности Чикаго, берега Великих озер. Кроме грандиозного сада небоскребов, в Чикаго есть, на мой вкус, не менее грандиозный сад ботанический. Кстати, он тоже считается архитектурным произведением мирового масштаба. Только тут творческая воля человека удивительно сочетается с творческой волей природы. И знаете, все эти холмы, озера, острова, цветы, мягкие силуэты деревьев как-то очень ненавязчиво успокаивают твой взгляд. Исколотые пусть и великолепными, но такими острыми и твердыми углами, гранями великих чикагских небоскребов. Авторский проект Федора Степанова «Город» на 99.6.